Ю выбежал ему навстречу, запыхавшись. «Заминка вышла», — переведя дыхание, пояснил он. «Коротышка мертв. И никого из твоих бойцов нет. Видно, Нарби не соврал, их и вправду перерезали. Держи». И он протянул Джоджи ему длинный нож и специально изготовленные доспехи с большим решетчатым шлемом, способным прикрыть две головы сразу. И Эрц, и Аллен, и Хью тоже надели доспехи. Джоджим заметил свежий кровоподтек на губе младшей жены Хью. Держалась она мирно, а в глазах ее бушевала буря. Старшая жена Хлоя воспринимала все спокойно. Жена Эрца тихонько всхлипывала. Жена Аллена была так же обескуражена, как и ее хозяин. «Как Боба?» – спросил Хью, помогая Джоджиму застегнуть доспехи. «Боба больше нет». «Ясно. Ну что ж, пойдем». Идти им было трудно, женщины не привыкли к невесомости. У переборки, отделяющей шлюз шлюпки от корабля, засады не было, хотя Джо и показалось, что он увидел человека, нырнувшего в люк. Но никому, кроме брата, он об этом не сказал. Дверь опять заела, а Боба теперь с ними не было. Мужчины налегли на нее, наконец она поддалась. «Заталкивай женщин внутрь», — скомандовал Джим. «Да поживей», — добавил Джо. «Гости пожаловали». Он был на страже, пока его брат занимался дверью. Крики из глубины коридора подтвердили его слова. Джо Джим прикрывал тыл, пока все остальные вталкивали в шлюпку женщин. Младшая жена Хью, как всегда, в самый подходящий момент забилась в истерике и попыталась рвануться назад, но в невесомости это трудно было сделать. Хью от всего сердца пнул ее ногой и загнал в шлюпку. Джо Джим метнул нож, чтобы сдержать наступающих врагов. С полдюжины атакующих отпрянули назад. Потом, видно по команде, шесть ножей одновременно прорезали воздух. Джим почувствовал удар, но боли не было. Он решил, что нож угодил в броню. «Кажется, пронесло, Джо!» — крикнул он. Но ответа не услышал. Джим повернул голову к брату. В нескольких дюймах от его глаз из прутьев решетки шлема торчал нож. Его лезвие ушло глубоко в лицо Джо. Джо был мертв. Хью высунулся в дверь. «Скорее, Джо Джим! Закрой дверь!» — рявкнул Джим. «Но... закрой дверь, тебе говорят!» С этими словами Джим отпихнул его и закрыл дверь. Хью лишь мельком увидел нож, воткнутый в лицо. Потом он услышал, как повернулся рычаг. Джим встретил атакующих лицом к лицу. Оттолкнувшись от переборки, непривычно отяжелевшими ногами, он ринулся на врагов, сжав обеими руками свой страшный, в руку длинной клинок. Ножи противника сыпались на него, отскакивая от стальных доспехов. Он крутанул клинком и рассек одного стражника почти надвое. «За Джо!» Удар отбросил его в сторону. Он перевернулся в воздухе, выпрямился и размахнулся снова. «За Бобо!» Враги нависли над ним со всех сторон. Окруженный, он бил наугад, лишь бы попасть. «А этот на закуску от меня!» Нож вонзился ему в бедро, но он даже не заметил этого. «Один за всех!» Кто-то прыгнул ему на спину. «Неважно, вот перед ним еще один. Сталь возьмет его не хуже любого другого». «Все за от...» Он не договорил. Хью пытался открыть дверь, запертую снаружи, но у него ничего не получалось. Если здесь и был управляющий дверью механизм, то где его искать? Он приложил ухо к стальной плите, но герметичная дверь звуков не пропускала. Эрт дернул его за руку. «Где Джо Джим?» «Остался там». «Что? Открывай дверь живо, втащим его сюда!» «Не могу, она не поддается. Он хотел там остаться. Он сам захлопнул дверь». «Но мы должны спасти его, мы же кровные братья!» Внезапно Хью осенило. «Вот поэтому он и остался», — тихо сказал Хью и рассказал Эрцу то, что успел увидеть. Для него полет закончился.